Книга пятая. От Киева до Коломны. Глава первая. Украина. Выезд из Киева, переправа через Днепр, дальнейший путь, Быков, икона Рождества Богородицы, Прилуки, описание крепости, Вишневецкий, баня. Мы выехали из города Киева в понедельник, 10 июля, и прибыли на берег знаменитого Днепра у самой окраины города. Мы переехали его на большом судне вместе со своими экипажами и лошадьми, плывя вдоль по нему около 2 часов, пока не вышли на землю на другом берегу, ибо он больше Дуная. При этом мы любовались справа от себя на святые монастыри и церкви, что наверху горы, именно монастыри святого Михаила, святого Николая, Печерский с церквами его окружающими, монастырь, построенный здесь молдавским господарем Василием, а также кельи отшельников в пещерах, кои следовали одна за другой. Затем мы проехали 2 большие мили по узким дорогам, обильным водами и песками, и по огромному лесу, который состоял весь из сосен, подобных кипарису, поражающих ум изумлением. Вечером мы прибыли в небольшой базар, называемый Бравары. В нем красивенькая церковь во имя Петра и Павла и есть метох, подворье, обитаемое монахами и принадлежащее Печерскому монастырю, как его угодье. Мы поднялись отсюда во вторник, проехали 2 большие мили и прибыли в большой базар с укреплением, замком и 2 рвами с проточной водой. Он называется Хохола, Гоголев. В нем 2 церкви, одна во имя Преображения, другая Рождества Богородицы. Есть также церковь для ляхов, еще недостроенная. Наш владыка-патриарх велел жителям осветить ее, достроить и совершать в ней службу, назвав ее во имя святого Георгия. Выехав отсюда, мы сделали еще 1 милю и прибыли в селение с церковью по имени Русанов. Близ него громадное озеро и очень большие мельницы и сукновальни. Проехали еще 0,5 мили и прибыли в небольшой базар с красивой крепостью по имени Едловка. В нем прекрасная церковь во имя Рождества Богородицы. Здесь мы ночевали. Поднявшись в среду утром, мы проехали 3 мили и прибыли в большой базар с 3 крепостями и 3 рвами, один внутри другого. Имя его Басани. В средней крепости есть церковь с куполами во имя Рождества Богородицы. Ее иконостас тонкой работы, изящный, смесь лазури с золотом дает подобие парчи. Насупротив нее заброшенная церковь ляхов. В третьей крепости находятся великолепные дворцы ляхов, дорогостоящие, высокие, но покинутые. Выехав отсюда, мы сделали еще 1 милю и прибыли в другой базар, также с 3 крепостями и с прудом, называемый Баксфи, Быков. Жителей в нем осталось очень мало по причине моровой язвы. Этот базар весьма велик, подобно Василькову с его опустелыми строениями. Но сильная моровая язва, в нем бывшая, истребила всех его жителей, и теперь он в запустении. Людей мало, и они очень бедны. Внутри второй крепости церковь во имя Рождества Богородицы, образ которой стоит налево от образа Господа по принятому в этих странах обычаю. Икона велика и хорошего письма. Анна лежит, а святую деву моют. Из предстоящих ангелов один держит в руке кувшин, другой таз, третий полотенце. Иоаким смотрит на нее в отверстие комнаты. Справа от иконы владычицы благолепная икона Троицы, трапеза Авраама и ангелов, пред коими на блюде жареный поросенок. Сара и Агарь несут кувшины с питьем. Над головами ангелов изображение Содома и Гоморры, весьма отчетливо исполненное. На эти города падает с неба огонь, и ангел разрушает их. Башни опрокидываются и падают. Лот и его две дочери бегут, а жена его обернулась и стоит в виде соляного столба. Это чудесная икона. Начиная от границы земли казаков и в стране московской, имеют всегда великое чаяние об иконе Троицы, которая непременно бывает в каждой церкви, равно как и икона нерукотворного образа над царскими вратами. На их драгоценных красивых хоругвях также бывает изображение Троицы с трапезой и Сарой, смеющейся за занавесью. Мы выехали из этого города в четверг на рассвете, проехали 3 большие мили по безлюдным степям и прибыли в разрушенный базар по имени Батфуди, под Дубовка, с церковью в честь Рождества Богородицы. Людей в нем весьма немного, затем, сделав 4 большие мили, прибыли вечером в большой благоустроенный город, называемый Брилука, Прилуки, с большим укреплением. Цитадель внутри его удивительна по своей вышине, укреплением, башням и пушкам, по своей облицовке и глубине рва с проточной водою. Она имеет на южной стороне скрытый резервуар, куда собирается для нее вода из громадного озера и текущих рек. К цитадели ведут потаенные подземные ходы, а внутри нее находится величественный и очень высокий дворец. Вверху и внизу удивительный по обширности, высоте, громадности бревен и полированных внутри и снаружи досок, плотно прилаженных друг к другу по огромным высоким печам, превышающим кипарисы. Дворец недостроен. Дата его написана наверху его горбообразной крыши, похожие на такие же крыши построек Ханана и области Маарры по резным украшениям и устройству. Эта дата, написанная по-гречески, есть 1647 год, следовательно, дворец существует 7 лет с того времени, как его завоевали казаки, спустя год после своего появления, ибо теперь 1654 год от Рождества Христова. Этот дворец принадлежал четвертому правителю ляхов по имени Фишнафаска, Вишневецкий. Значение этого имени объясняется так. Фишна есть род вишни, а иска или аска прилагается ко всем наименованиям в языке этой страны. Следовательно, это означает краснолицый. Так же, как они говорят, антиохиска, то есть из Антиохии, и московиска, то есть из Москвы. Его власть простиралась от реки Днепра до реки Путивля, границы Московии. У него было под начальством 60 тысяч отборных ратников из молдаван, греков, арнаутов, немцев и многих других народов. Татары прозвали его Кучук-Шайтан, то есть маленький дьявол, потому что он много раз внезапно нападал на их страну, жег и разорял, ибо граница его области близка от татарской. Когда появился хмель и завоевал земли по ту сторону Днепра до Киева, этот правитель посылал к нему, стараясь его обмануть, и выказывал ему дружбу, между тем, как вероломство скрывалось в засаде его сердца. Его намерением было, когда хмель вступит с войском в страну ляхов и углубится в нее, двинуться за ним со своим войском, и таким образом его охватили бы с двух сторон. Но хмель, обладатель большого ума, это понял, и послал к нему сказать: «Если ты желаешь мира, встань, очисти свою страну и отдай мне ее без войны, потому что я не оставлю тебя врагом позади себя». Тогда возникла война, и правитель послал свое многочисленное войско навстречу хмелю. Старец Хмель напал на него с тысячами своих ратников и все истребил мечом. Правители известили об этом, но никто не хотел верить сообщению. Он сидел и пьянствовал внутри крепости в своем дворце с 40 приближенными, как вдруг показались знамена казаков. Тогда он опамятовался, отрезвился от опьянения, вскочил на коня и бежал со своей гордыней, сбросив с себя царскую одежду и надев простую. Но лошадь выбросила его из седла, он упал и сломал себе шею. Казаки настигли его и, отрубив ему голову, поднесли в дар хмелю, который наткнул ее на длинный шест и поставил на верхушке его высокого дворца. Построение дворца так и осталось неоконченным, ибо, по пословице, он съел его голову, теперь он в запустении, служа местом для нечистот, свиней и собак. Вслед за Вишневецким бежал и Киайя, наместник его, в то время как казаки уже окружили город. Он спустился через потаенную дверь, направляясь к озеру по мосту. Заметив его, казаки погнались за ним. При нем было 2 переметные сумки с золотом и серебром. И когда они его настигли, он отрезал сумки в надежде, что они займутся подбиранием рассыпавшихся денег, и он успеет убежать. Но казаки и деньги подобрали, и его догнали на своих конях. От страха он заехал на лошади в озеро, но они захватили его и убили, вытащив его из воды копьями, отрубили ему голову и, подняв ее на шесте, поставили рядом с головою его начальника. В этом городе было много евреев и ляхов, коим не удалось убежать. Те из них, которые окрестились, избрали благую часть, а кто отказался, тех избили и отослали в лоно Сатанаила. Возвращаемся. С южной стороны этой крепости находится озеро, огромное, как море, в которое впадает много рек. Тут в изобилии растет белая и желтая махровая кувшинка. На озере длинный мост с большим числом мельниц. При начале его находится скрытый водоем крепости. Поблизости от этого места стоит деревянный дом, служащий баней для общего пользования. Снаружи его имеется желоб из длинного бревна, над которым стоит человек и накачивает в него воду из реки хитрым снарядом для наполнения медного котла, где она нагревается. Мужчины и женщины моются в бане вместе без передников. Но каждый из них берет от банщика рот метлы из древесных ветвей, кои они прикрывают свою наготу по их обычаю. О, удивление! В момент выхода из бани они погружались и плавали в холодной реке, текущей перед баней. Возвращаемся. Жители этого города, священники и миряне, вышли по обыкновению встречать нас на дальние расстояния. Нас ввели в большую, высокую, величественную новую церковь с еще недостроенными куполами в честь преображения Господня, но сопротив нее другая церковь в честь Рождества Богородицы. Колокольня высока и весьма красива. Нас поместили в просторном доме, имеющем балконы с навесами, которые выходят на большое озеро и баню. Здесь мы пробыли до утра понедельника.